Спать хорошо, особенно когда ничего не висит над душой и некуда спешить. Тогда и сон, что говорится, в руку, и встаешь отдохнувший и довольный. А вот когда спишь просто от безысходности, дабы чувство голода и жажды заглушить, сон какой-то неправильный получается. Нет, в принципе, я мог встать и пойти сожрать чего-нибудь. Да и воды глотнуть. Никто бы и слова не сказал, в лорде или где. Но вот выглядеть по-свински в глазах окружающих, такая перспектива меня не радовала. Хотя я и понимаю, что тут отношение к вышестоящему гораздо серьезнее, чем у нас. Ничего с собой поделать не могу. Назвать это чувство совестью? Не уверен, что это именно она. Да и неохота мне сейчас влезать во все эти тонкости. Лучше спать. Хотя и сна-то уже ни в одном глазу нет. Ну, хоть поваляюсь. Однако и этого мне сделать не дали. Когда в коридоре заскрипел паркет под чьими-то сапогами, я даже с некоторым облегчением приоткрыл глаза и ничуть не удивился визиту дежурного кота. «Ну, что там у нас?» Понятное дело, он не так просто пришел. Знает, что лорд спит, и будить его, мягко говоря, не комильфо. Но пришел, значит, причина есть и серьезная. Нервным движением он поправляет перевязь с мечом. Там мирно пришла. Еще гуляло по спальне эхо от моего возмущенного крика, а я уже летел вниз, на ходу перепрыгивая через несколько ступенек. Кой черт ее сюда приволок? Зачем? День еще выждать, и вышли бы мы все, тогда и повидались бы. Хотя, честно скажу, тосковал я по ней очень. У самой двери на улицу меня перехватывает постовой кот. Нельзя на улицу. Пусти. Но он непоколебим, вцепился в косяки, руки не отодрать. Пока мы сопя возимся около нее, сверху горохом ссыпаются остальные коты. Меня хватают за руки и оттаскивают в сторону. Взъерошенный Лексли пробивается сквозь толпу. — Ты сошел с ума? — Ну там мирно. — Там не только она. И меня волокут к окну. Уже смеркается, и заходящее солнце отбрасывает на площадь изломанные тени от крыш домов и труб на этих крышах. Но видно все достаточно хорошо. В первом ряду толпы стоит стройная шеренга окольчуженных солдат. Глухие щиты повезы, надвинутые шлемы и острия пик, торчащие из-за щитов. Заходящее солнце окрашивает их в красный цвет. Над спинами первой шеренги поднимаются арбалеты. Много, не менее полусотни. На заднем плане видны горожане. На лицах, насколько я могу отсюда рассмотреть, написано смущение и растерянность. Кто это? Не знаю, но это явно не городское ополчение. Они пришли еще 3 часа назад. Но в первые ряды не лезли, чего-то ждали. Стоят вот так уже 20 минут. Толпу оттеснили и в первые ряды не пускают. Это только здесь так? Везде то же самое. Они чего-то ждут. Просто здесь площадь относительно широкая, оттого их тут и больше, чем в других местах. Все-таки вероятность нашего прорыва тут выше, чем где-то еще. Там переулки узкие, десяток-другой перекроет их без проблем. А если еще и стрелков добавить, вообще ловить нечего. Еще раз выглядываю в окно. Где же мирно? Вот и она. Перед шеренгой, метрах в 30 от нее, на земле рядом с ней, наклонилась на бок тяжелая по внешнему виду корзина. От дома ее отделяют те же 30 метров. «Давно она тут?» «Совсем недавно только вышла. И солдаты ее пропустили?» На меня с удивлением уставилось несколько пар глаз. «В чем дело?» Никто, ни король, ни епископ не может остановить своим приказом целителя, идущего к больному или раненому, разводит руками Таген. И ни один солдат не выполнит такого приказа, если он его получит. Я чего-то не знаю. Почему? Если этот человек умрет, то любой может сказать солдату: ты не пропустил целителя, и оттого смерти больного на твоей совести. Это тяжкий грех — препятствовать исцелению. Никакое покаяние не снимет его. Причем это касается также и лица, отдавшего приказ. Если родственники умершего его ранят или даже убьют, это их право. Суда не будет. Однако. И часто так бывает? За последние 100 лет такого случая не было. Почему же тогда мирно не входит в дом? Мы, вернее, ты, можешь ее не впустить. Тогда грех воспрепятствия исцелению на тебе, но и назад она уже не выйдет. Выйдя за линию солдат, она почти что умерла для всех остальных. Вернуться назад она может только вместе с нами. Или? Или не вернется совсем. Если она повернет назад, ее убьют арбалетчики. «Откройте мне дверь!» Вместо ответа Лексли показывает мне на 2 группы стрелков. «Смотри, они держат на прицеле двери и окна. Явно ждут того, кто выйдет из дома». «Хочешь сказать, что они ждут меня?» «А откуда тут вообще взялись эти солдаты? Да еще в таком количестве. Только на первый взгляд их здесь не менее 500 человек. Наверняка это еще не все. Кто-то сидит на крышах и у окон». Взгляд на Мирну. Губа у нее закушена. Да она еле на ногах стоит. Подтаскиваю кота к окну. «Как долго она еще там простоит?» Он смущенно отводит глаза. «Ну, она девушка крепкая». «И простоит там до нашего выхода? А ты уверен в том, что это вообще произойдет?» Лексли молчит. «Где шкура этого, ну, что не пробивается стрелами?» Кивок головы, и кто-то затопал сапогами. «Кольчугу одень и подоспешник. Стрелы бьют больно, даже и через шкуру. Синяки будут все равно». «Оптимист! Синяки? Да 500 арбалетчиков меня просто сметут залпом. Я и выйти не успею. А уж упавшего, если и не убьют сразу, то просто забьют болтами насмерть. За каким же рожном я тогда прусь? Если честно, то некий расчет у меня имелся. Солдаты эти не из воздуха возникли. Они наверняка были где-то рядом. Подстраховка отравителя? Отчего бы и нет. Но в атаку они не двинулись, и дом пока еще не зажгли. Отчего же? Ведь еще день, максимум 2, и мы выйдем, так? Но если это с нашей точки зрения судить. А всей информации они не знают. Знает поп. Но он тоже высказался как-то округло, не конкретно. А, кстати говоря, почему? Он и подробнее рассказать мог, но не рассказал. Ох, чует мое сердце, что это Жужу неспроста. Что-то поп знает. И зачем он так рвался на аудиенцию? Хотел поговорить? А может, рассказать? Эх, кабы знать. Но об этом можно и после подумать. Сейчас есть задачка и поважнее. Будут ли солдаты стрелять? По котам, безусловно. Они сейчас никому не интересны, их жизнь мало что значит по сравнению с моей. За их смерть отвечать в такой ситуации никто не станет. Легко объяснить, мол, они обезумели и кинулись на солдат. Может и прокатить. а по-серому?»